Глава 5. О строгой, но справедливой королеве. В нашу редакцию пришло письмо от жителей деревни Гнилые Топи. Они просят провести испытания кандидатов на должность придворного мага именно у них, поскольку дорога между их деревней и уездным городом находится в таком состоянии, что привести ее в порядок по силам только настоящим волшебникам. Журнал «Сельская быль». Следующее утро ничем не напоминало предыдущее. Оба претендента на должность придворного мага чинно вышли из своих калиток, вежливо раскланялись по дороге и в абсолютном молчании проследовали в королевский дворец параллельными курсами. Молчание сильно разбавлялось шушуканьем обгоняющих их придворных. Казалось, во дворец стянулись все, включая осьминога виночерпия, который единственный сочувственно пощелкал клювом и ухитрился подмигнуть Натаниэлю. Видимо, вид застегнутого на все пуговицы Ната и Эбигейл, одетый в подобающий случаю строгий, хоть и не без изящества, костюм, не располагал к разговорам. А может, придворные не хотели приближаться к тем, кто попал в немилость к королеве? Четыре гвардейца перед залом встали по стойке смирно. Два вышколенных лакея распахнули двери высотой в два человеческих роста, засверкали вспышки больших фотообскуров, и провинившиеся, смахнув слезы, увидели, что малый зал приемов заполнен до отказа. Тут же находились и газетчики, и главы всех аристократических родов, включая родителей Вудхауса и Горни. Натаниэль с мгновения поколебался, манеры в нем боролись с желанием и здесь опередить конкурентку. Манеры победили с незначительным перевесом, но до тронного возвышения маги дошли плечо к плечу. Обстановка, одновременно строгая и торжественная, заставляла держать осанку. Трон подавлял, королева казалась еще более величественной и царственной, тишина в толпе придворных казалась зловещей. Рядом с королевой на помосте стоял магистр Корнелиус в парадной мантии. Оба претендента, кажется, впервые поняли, что в действительности стоит на кону. «Итак, вы явились», — ледяным тоном проговорила королева, и они поняли, пощады не будет. «Рада служить вам, ваше величество», — поклонилась Эбби. «Счастлив служить вам и стране», — отвесил церемонный поклон Нат. Магистр одобрительно кивнул. Королева сощурилась. «Вижу, вы готовы бросить вызов своему сопернику. Леди Горни, начнем с вас, пожалуй». «Ваше Величество, я предлагаю мэтру Вудхаусу испытание, соответствующее его, безусловно, высочайшим способностям. Как мне стало известно, вы приказали очистить от нежити городские катакомбы, простирающиеся под всей столицей и даже за ее окраины. Планируется армейская операция, но, по моему скромному мнению, от военных там будет немного толку. Здесь нужен опытный и знающий маг. Именно такой достоин занять должность мэтра Корнелиуса. Если Вудхаус на нее претендует, вот прекрасный способ доказать это». Эбби церемонно поклонилась сопернику, с удовольствием отмечая, как тот с досадой сжал губы. «Конечно, уважаемый коллега может отказаться». «Я не откажусь», процедил Натаниэль с плохо изображаемым воодушевлением. Толпа соратников отца поддержала его легким одобрительным шушуканьем, словно ветер в ивах зашумел. Однако торжество Эбигейл было недолгим. «Что ж, неплохое предложение», — обменявшись взглядом с магистром, одобрила королева. «Что скажете вы, лэрд Вудхаус?» «Ваше Величество, прежде всего, хочу выразить леди Эбигейл благодарность за высокую оценку моих талантов и заверить вас, что искренне восхищен ее работоспособностью и умениями. Боюсь, что в столице нет достойных ее сил и задач, поэтому, в свою очередь, я предлагаю матрессе Горни задание по ее профилю мастера-амулетчика. Никто лучше нее не сможет обеспечить сохранность материалов для летательных амулетов. Полагаю, она с легкостью доберется в долину Пегасов и без труда убедит ее обитателей поделиться не несколькими волосками в год, как было до сих пор, а как минимум сотней драгоценных волос из их гриф, которые, как известно, нужно еще дополнительно магически обработать для транспортировки». Глаза Ната сверкнули, когда он увидел широко распахнутые глаза Эбби и судорожно сжатую руку. Но, конечно, если эта задача слишком примитивна для великолепной Эбигейл, она может проигнорировать ее. «Спасибо, но я берусь за любые задачи во славу страны и короны», — с любезным оскалом ответила Горни. «Я справлюсь, Ваше Величество». Гномы со стороны папы Горни едва заметно поддерживающе загудели, как рой бородатых шмелей. «Мне нравится ваш энтузиазм». Королева по-прежнему была сурова. «Магистр Корнелиус, вы имеете что-то добавить?» «Да, Ваше Величество. Слишком гладко для незнающего заранее ответ», — проговорил магистр. «С вашего позволения, я хотел бы кое-что предложить. Во-первых, разумно будет, если каждый претендент сам проследит за тем, как выполняет задание его соперник. Во-вторых, в катакомбах необходима работа в паре, поскольку того требует техника безопасности, а леди Эбигейл прекрасно обращается с камнем». «Ну, если этого требует техника безопасности...» Глаза королевы смеялись, а со стороны соратников обеих сторон слышался тревожный шорох. «Как так? Деточек отправляют на опаснейшее задание. Чужого-то не жалко, а вот своего...» «И в-третьих, на пегасов напал какой-то мор, и прежде чем говорить с ними о гривах, следует заняться их лечением. Это ведь входит в ваши умения, Натаниэль?» «А я в милости своей считаю, что каждый...» Королева повернулась к гномам. «Именно каждый...» — она кинула взгляд на эльфов. «Должен опробовать то блюдо, что приготовил другому. И должен научиться действовать в интересах страны и короны, а не следуя давней вражде. Поэтому решено», — сказала королева величественно. «Вы вдвоем отправляетесь в долину пегасов. Если это испытание будет пройдено достойно, мы устроим бал в честь леди Горни. Вы отдохнете несколько дней, а затем займетесь катакомбами вместе. И неудача одного станет неудачей другого в моих глазах. Надеюсь, мэтр Корнелиус, ваши помощники справятся, несмотря на свое легкомыслие. И если они осилят оба задания, их ждет магический поединок». Газетчики защелкали фото обскурами, возбужденно зашептались. «Желаю удачи, леди, лэрд. У вас есть вечер на то, чтобы подготовиться. Завтра утром вас в столице быть не должно. Учтите», — она обратилась к главам обоих родов. «Это испытание леди Горни и лэрда Вудхауса, а не рода Горни и рода Вудхаус. Любая помощь рода будет зачтена как неспособность будущего придворного мага справляться со своими задачами самостоятельно. А теперь все свободны, дамы и господа». Величественно повела она рукой в сторону придворных и щелкоперов. «Аудиенция закончена». «Нет, а вы останьтесь, магистр. Мне нужно еще кое-что обсудить с вами». Маги, поклонившись, вышли, не проронив ни слова. Но королева могла бы поклясться, что между ними сверкают молнии. Вечером, когда закончились бурные прощания с родными у Эбигейл и долгие наставления от отца у Натаниэля, оба мага вернулись в свои дома. Над дождался, пока в доме у гномки загорится свет, и, поколебавшись, все же направился к ней и постучал в дом. В отличие от задиристых гномов, эльфы всегда умели заключать временные союзы при жизненной необходимости. Правда, потом они договоры с легкостью рвали, но это дело десятое. «Как будем добираться до долины пегасов?» — почти мирно спросил Натаниэль, когда соседка после долгой паузы распахнула дверь. Долина пегасов находилась в самоцветных горах на северо-восточном краю страны, и железная дорога была проложена только до предгорий. Оттуда же еще с неделю нужно было идти пешком. В гостиной эльф заметил маленький рюкзак-невесомку, вокруг которого были разбросаны кучи вещей, припасов и снаряжения. В рюкзак помещалось в 10 раз больше его размера, а вес оставался на уровне пары килограммов. Эбигейл Горни насупилась, будто уже собиралась дать гостю в морду, но тут у дороги зашуршали кусты, сверкнула вспышка. «Сейчас вмажет», — донеслось до них сдавленное. «Снимай быстрее, завтра будет репортаж». Эбби разжала кулак, сладко улыбнулась и протянула руку, которую Натаниэль с усмешкой пожал. Им обоим нельзя было гневить королеву. «Не знаю, как будешь добираться ты», — продолжила улыбаться Эбби, сжимая его ладонь в мощном захвате. «А мой маршрут тебя не касается». «Я сейчас либо проткну тебе ладонь ногтями, либо заору, шестеренка», — предупредил Вудхаус с нежностью. «Хочешь порадовать прессу и королеву?» Кусты возбужденно шуршали. Снова сверкнула вспышка. Эбигейл улыбнулась еще шире и втянула Вудхауса в дом. Захлопнула дверь и силой толкнула эльфа в грудь, впечатав его в створку. «Это было подло, Вудхаус!» — рявкнула она, угрожающе потрясая перед его носом пальцем. Если учесть, что сама Горни дышала сопернику в грудь, руку ей пришлось задирать, как ребенку, жаждущему ответить на уроки. «Согласен, подло, Горни!» — невозмутимо ответил Нат, отводя гномский палец от носа. «Катакомбы, да? Ты ведь знаешь, что мне физически плохо от нежити, а от грязи снижается концентрация. Если бы королева согласилась, чтобы я пошел туда один, я бы мог не выйти. Ты этого хочешь?» Она запнулась лишь на момент, и тут же ноздри снова стали гневно раздуваться. «Не говори ерунды. Ты знаешь, что из-за проклятия никто из нас не способен привести другого к гибели, да и у тебя есть способ выбраться. Ну а ты? Мало того, что пегасы — это те же страшные лошади, так еще и с крыльями. Они живут в каменных гнездах на горных склонах, и мне придется летать. Ты видел, в какое состояние я впадаю на высоте? Знаешь, что я могу разбиться. Меня ты не пожалел, а я тебя должна жалеть?» «Ну ты же претендуешь на звание придворного мага, Горни!» — насмешливо проговорил Вудхаус. «Как ты будешь работать с боязнью высоты, если придется сопровождать ее величество на ныне строящемся дирижабле? А если на королевской конюшне начнет шалить кони-пугало, что ты будешь делать? Визгом его прогонять?» «Если я справлюсь с тобой, то и кони-пугало мне не страшно будет!» — непримиримо буркнула Горни. «Вали отсюда, белоручка! Я с тобой никуда не поеду. Каждый сам за себя, что бы там ни говорила королева. Понятно? Спрячься куда-нибудь на время моего отъезда. А я так и быть, по возвращении скажу, что ты был со мной и помог. Сам ты мне рядом не сдался. Никогда Горни не будут опираться на Вудхаусов». «Да и Вудхаусам Горни ни к чему», — высокомерно ответил Натаниэль. «Но попробуй включить мозг, Горни, и отключи на секунду свой гномий гонор». «Мой гномий гонор — ничто по сравнению с твоим эльфийским высокомерием!» — брякнула Горни. «О, пряха!» — картинно повел головой Вудхаус. «Услышь меня, циркулярная пила! Королева повелела ехать вместе, и, судя по ее настрою, не поленится приставить соглядатаев. Не закапывай нас еще глубже. У меня нет никакого желания возвращаться в гнилые топи или еще дальше, куда она изволит нас сослать. Если ты думаешь, что мне доставляет удовольствие находиться рядом с таким взрывным существом, как ты, ты глубоко ошибаешься. Но приказ есть приказ. Думай!» — предостерегающе сказал он, заметив, как Эбигейл набирает в грудь воздуха, чтобы разразиться очередной тирадой. «Думай!» — и он щелкнул ее по носу, сбив весь задор. Она зло сверкнула глазами, отступила, подышала, сжимая и разжимая кулаки, и вдруг, словно сдувшись, кивнула. «Ты прав. Хорошо. Поедем вместе». «Не верю, что я слышу это», — сощурился Натаниэль. «Что ты задумала, Горни?» «Поедем вместе», — по слогам повторила Эбигейл и похлопала его по плечу. «Нам повезло. Завтра поезд в 5 утра. Следующий гарам. На следующей неделе. Успеешь собраться, белоручка? Опоздаешь, придется ехать на моем паромобиле». «Я знаю, уже собрался». Уел ее Вудхаус, чуть поморщившись при упоминании гномского транспорта. «А вот ты берешь слишком много вещей. Маленький молот и наковальня? Серьезно?» «Он учит гномку собираться в поход!» — закатила глаза Горни. «Вали уже, напарничек! Отполируй ногти, пяточки пемзой потри! Или чем вы там, эльфы, по вечерам развлекаетесь? И не мешайся под ногами!» «Кстати, да, пилочку для ногтей забыл!» — озаботился Вудхаус с очень серьезным лицом. «Благодарю, Горни!» «Уточку для ванны не забудь!» — с ехидством крикнула Эбби ему вслед, наверняка порадовав журналистов. Но уж очень было трудно сдержаться, когда поняла, что в самой иронии она проигрывает клятому белоручке подчистую. Натаниэль вернулся в особняк, но вместо того, чтобы отдыхать, весь вечер занимался накладыванием защитных заклинаний на дом, сад и все вокруг. Он ни на секунду не поверил Горни в ее согласие объединиться и ждал подвоха. Сам он не погрешил против истины, когда сказал, что не испытывает желания провести следующие пару недель бок о бок с соперницей, но эльфийская разумность и вдумчивость не позволяли нарушить приказ королевы. Натаниэль, проучившись с Горни 5 лет и 2 года проработав рядом, не мог не отдавать должное ее способностям. Он уважал ее как специалиста. Ему даже нравились ее независимость и острый язык, но скандальность, упрямство, дрочливость. Он поначалу опасался всерьез биться с Горни на физподготовке, но, ощутив всю силу ее кулаков, перестал ее беречь и стал беречь себя. Неумение отступать и непохожесть на нежных и чувствительных эльфийских леди его поражали и отталкивали. Они были ровесниками, и он помнил ее с самого детства, круглолицую малявку с красными косами и огромными серыми, как камень, глазами, которая играла с маленькой кузницей в саду дома напротив. Он иногда поглядывал, как она работает молоточком. Узкая улочка за ратушей позволяла рассмотреть все в деталях. Она слушала, как он играет на ксилофоне и поет, и часто они просто глазели друг на друга через прутья ограды и улыбались. Заговаривать пытались, но удавалось редко. Пусть по улочке, разделяющей сады Горни и Вудхаусов, еле-еле разъедутся 2 телеги, но все равно приходилось перекрикиваться. А заметив, что наследник или наследница глазеют на дом соседей, их поспешно уводили няньки. Но все это прекратилось, когда Нат начал понимать из разговоров взрослых, что малявка — дочь заклятых врагов, плебеев и грубиянов, неведомо как получивших титул лердов, и общаться с ними зазорно и недостойно. Примерно в то же время и малявка стала поглядывать на него сквозь решетки с превосходством, а затем и вовсе начала гордо отворачиваться, когда он появлялся. Тогда он от обиды громко играл на ксилофоне песенку «Гномка, гномка, где твоя бородка?», а она ковала из железа куколки эльфов со страшными головами и выставляла их между прутьев забора. Потом у них обоих проснулись магические способности, и Горни с Вудхаусами стали соревноваться, приглашая лучших учителей. Затем Эбби надолго уехала погостить к дедушке с бабушкой, а Вудхаус 9 лет уехал в лесное поместье. А когда вернулся, чтобы поступать в Королевскую магическую академию, оказалось, что малявка тоже выросла, обзавелась пышной грудью, крепким плечевым поясом и крутыми бедрами, и на редкость несносным характером. Так в приятных раздумьях о крепких бедрах и не в очень приятных о том, откуда ждать подвоха, Вудхаус и заснул. И сны ему снились приятные, которые, впрочем, дружно осудили бы и род Горни, и род Вудхаусов. Как хорошо, что во сне Натаниэля это не волновало.